Глава вторая. Город Халь. Тропа, дорога, улица. Оглянувшись, я увидел, что стою на тропе в горном ущелье, а вокруг меня стелется молочный туман, делающий обстановку вполне фантастической. Контуры нависших надо мной гор то появлялись из густого тумана, то снова скрывались в нем. Я пошел по тропинке и шел примерно час, пока не вышел к обрыву. Внизу я увидел небольшой городок на берегу водоема. К этому времени туман рассеялся, из-за негустых облаков выглянуло солнце и радостно все осветило. Невероятно, но я находился недалеко от моря, а город с холма, на котором я стоял, выглядел веселым и даже каким-то легкомысленным. Или это освещение делало его таким? Я никогда не видел такого яркого, такого праздничного света. Все вокруг меня играло, искрилось и переливалось перламутром. Впервые с тех пор, как я свалился в щель, ко мне пришло полное осознание того, что со мной происходит нечто необыкновенное. И все это не греза, не сон. Но тогда что это? Тем временем тропинка, по которой я шел, спустилась с уступов и незаметно перешла в вымощенную булыжником дорогу с редкими кустиками на обочине. Потом я увидел высокую женщину с пронзительным взглядом черных, близко посаженных глаз, одетую в ярко-оранжевый балахон. Два больших черных барана, которые паслись рядом с ней, оторвавшись от своего занятия, глянули на меня сонными глазами. Я поздоровался с ней сначала по-русски, а потом по-итальянски. В ответ она произнесла звуки, похожие на «ком-ком», и молча отвернулась. Подождав немного и не дождавшись от нее дальнейшей реакции, я пошел по дороге дальше. Дорога между тем превратилась в улицу с домами из светлого камня, с плоскими крышами и зелеными палисадниками, едва ли напоминавшими мне что-то знакомое, разве что изображение сельских идиллий на картинах старых мастеров. Далеко внизу улица заканчивалась морем. Каждый город имеет свой собственный запах. Тот, откуда я в буквальном смысле слова свалился, пахнул гарью и безнадежностью. Этот был пронизан йодистым запахом моря и терпкостью трав, а плоские крыши домов делали его похожим на прибрежный город где-нибудь в Ливане или Марокко. И если я все еще был на земле, то определенно находился в иной эпохе, когда мир был еще юным и радостным, полным надежд и обещаний. По мере того, как я приближался к морю, навстречу стали попадаться причудливо одетые люди, которых я с любопытством разглядывал, в то время как они не обращали на меня никакого внимания. Они шли, как будто танцуя, а разговаривая друг с другом, выразительно жестикулировали. Их облик не напомнил мне ни одну известную мне древнюю или современную народность. А язык, на котором они переговаривались между собой, был мне также незнаком. Был в цвете их кожи какой-то оливковый отлив при матовых белках глаз и ухоженных длинных кудрях, как у мужчин, так и у женщин. Впрочем, это могло быть эффектом необычного освещения воздуха, когда кажется, что люди, дома, деревья светятся сами, а не отблескивают падающие на них лучи. Что поражало в них больше всего, это даже не их колоритная одежда и красноречивые жесты, а написанная на их лицах невозмутимость, как будто, находясь там же, где я, они заняты чем-то, чего я не вижу и не понимаю. И хотя одеты они были очень ярко и красочно, но не было в их нарядах никакой известной мне этнической определенности, а была раскованность и простота, граничащая с небрежностью. Высокий равно высокий, и третий. Разглядывая прохожих, я дошел до перекрестка и остановился в нерешительности. Заметив, что прохожие не обращают на меня никакого внимания, а дома выглядят приветливыми, и двери многих полуоткрыты, я подумал, не постучаться ли мне в какой-нибудь дом. Один дом показался мне особенно приветливым, и я решил постучаться. Однако стучать не пришлось, дверь автоматически раскрылась, и я вошел. В светлой прихожей наголо остриженный человек в зеленом кафтане играл одновременно с 10 ножами, подбрасывая их и ловя на лету. Не прекращая своего занятия, он блеснул на меня острыми глазами и отвернулся. Я прошел мимо него и вошел в залу, где за маленьким столиком сидели 3 голых старика и обедали. Один из них был с залысинами, второй с рыжей бородкой, а третий с повязкой на левом глазу. А их тела показались мне слишком тощими и бледными, как будто они давно не были на солнце. И хотя никто мне этого не говорил, я сразу же догадался, что первого звали Высокий, второго Равновысокий, а третьего Третий. Пока Высокий и Равновысокий с аппетитом ели какие-то сочные плоды, завернутые в оранжевые листья, Третий снял с лица повязку и весело подмигнул мне абсолютно здоровым левым глазом. «Ну, как впечатление?» — спросил он меня на прекрасном русском. Я опешил. «Вы говорите по-русски?» — вырвался у меня глупый вопрос. «У нас здесь нет времени, поэтому воспользуйтесь случаем и спрашивайте. Спрашивайте о чем угодно. Ну, готовы начать?» «Да», — сказал я, но больше не мог ничего к этому добавить. «Вас, наверное, интересует щель, не так ли?» — вежливо подсказал мне третий. «В смысле устройства, принципы функционирования и так далее». Я проглотил слюну и кивнул. «Ну, так вот. Щель существует давно и открывается время от времени, чтобы впустить или выпустить путешественников. Через эту щель они попадают в разные отсеки большого иллюзиона. Каждому свое, не так ли?» Тут Высокий и Равновысокий одновременно подняли головы и посмотрели на меня, как будто ожидая ответа. Но я уже успел собраться с духом и вместо ответа на вопрос с дурацким намеком спросил: «А что это за город и как я в нем оказался?» «Это город радости, и раз уж ты здесь, тебе не мешало бы поучиться». «Поучиться чему?» «Качественному состоянию». «И долго мне нужно этому учиться?» «Я уже сказал, здесь нет времени, потому что все длится, но ничего не повторяется. Чистую длительность невозможно измерить. Радуйся». Не успел третий это произнести, как все 3 голышей разом пропали, и я оказался за столом перед тарелкой с овощным блюдом, похожим на спагетти. Впервые с момента прелунения на этой необычной планете я внутренне улыбнулся. Тяжесть, к которой я привык, как каторжанин привыкает к кандалам, оставила меня. И я с аппетитом принялся за обед. Оказывается, я успел изрядно проголодаться. Времени больше нет. Когда после неожиданного обеда я вышел на знакомую улицу, я чувствовал себя помолодевшим и поглупевшим, то есть отменно. Главное же, я совершенно выбросил из памяти город Дуракин с его снежными заносами и бездомными собаками. Когда это я там был в последний раз? 1 назад? Но ведь времени больше нет. Все это было слишком стремительно и невероятно, чтобы поверить в случившееся. Но вот я стою на улице, одним краем уходящей в горы, а другим упирающейся в море. Светит солнце, пахнет какими-то южными цветами. Мимо идут незнакомые люди со странным отливом кожи и с причудливыми прическами, одетые пышно и небрежно, как на оперной сцене, и разговаривают на незнакомых языках. Внимательный слух лингвиста подсказал мне, что в этом городе говорят не на одном, а на 2 разных языках. Некоторые из них разговаривают цокали и щелкали. Другие издавали плавные пластичные звуки, мягкие и улетающие ввысь, как птицы или воздушные шары. Однако в отношении местных языков у меня не возникало ни одной ассоциации с чем-либо знакомым, как будто я в самом деле оказался на чужой планете. Танец вчетвером. Мне вдруг остро захотелось с кем-то пообщаться, войти в какие-то местные дела, стать кому-нибудь интересным и нужным. Не зная языков аборигенов, сделать это можно было только при помощи жестов. Однако жесты так расплывчаты и ненадежны. Как, например, передать жестами симпатию или любопытство? Как выразить удивление и радость? Как рассказать о том, что со мной случилось? Навстречу мне шли две девушки с цветочками, синим и розовым, приклеенными к щекам. И между ними, державший их за руки, молодой человек в желтой накидке. У маленькой и изящной девушки с синим цветочком были русые волосы и грустные серые глаза. Другая, посмуглее, с розовым цветком, была брюнеткой. Я сделал шаг в их сторону и встал перед ними. Все трое остановились и вопросительно посмотрели на меня. Тогда я ткнул себе в грудь правой рукой и сказал: «Николай». Я повторил мое имя 3 раза, а потом взял свободные руки девушек, и мы вчетвером образовали круг, а может быть квадрат, во всяком случае замкнутую симметричную фигуру. Мое поведение не вызвало в них никакого удивления. Мы постояли немного, держась за руки, и тогда сероглазая девушка довольно точно повторила мое имя: «Николай». После этого я начал двигаться по кругу и тем самым сдвинул с места 2 девушек и молодого человека, и мы закружились в хороводе, как дети, вокруг новогодней елки. Я видел, что предложенная мной игра пришлась по душе 2 девушкам и молодому человеку. Кружась со мной, они начали напевать что-то незнакомое, плавно подпрыгивать и взмахивать руками. Мы двигались сначала медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее. Все закружилось: дома, деревья, облака на небе и оливковые лица моих новых друзей. И вдруг, самым неподходящим образом, что-то на меня нахлынуло. Не знаю, как и почему именно в эту минуту. Появился мой старый город, откуда я, можно сказать, только что выскочил. Колючий снег сыпал мне прямо в лицо. Отяжелели ноги в тяжелых ботинках. Я весь сутулился от холода, а может быть, от моего немолодого уже возраста. Все это вдруг поднялось во мне и наполнило меня безнадежностью, тяжестью и тоской. Молодые люди, танцевавшие вместе со мной, почувствовали что-то неладное и остановились. Танец закончился. Осторожно разжались руки, державшие мои. Опять они стояли передо мной и смотрели на меня удивленно и, как мне показалось, с сочувствием. Постояв с полминуты, одновременно тронулись с места и прошли мимо меня, продолжая свой прерванный путь, на меня не оглядываясь. Взгляд девушки с грустными серыми глазами, который, уходя, набросил на меня, отозвался во мне глубокой болью. Я остался стоять там, где стоял, потерянный и опустошенный.